В ужасе просыпаюсь, хочу вскочить с кровати, но не могу, кровать затянута сеткой. Если это сон, то нет сомнения, он относится к давнему времени. Маленькая кровать, затянутая сеткой, определяет младенческий возраст. В самом деле этот сон слишком примитивен, прост. Взрослый ребенок не мог увидеть такой сон. Должно быть, этот сон был когда-то увиден младенцем. Ребенок увидел руку во сне. Эта рука, судя по растопыренным пальцам, собиралась взять, схватить ребенка. Вряд ли сон повторял дневное происшествие. Дневной страх был, видимо, в меньшей степени. Иначе не возник бы сон. Что же в таком случае произошло днем? Видимо, днем рука что-то взяла, схватила, отняла у младенца. Что же она могла взять, схватить такое, что так устрашило? Вероятно, весьма дорогое, ценное, почти равносильное по ценности самому младенцу. Что же может быть столь ценным в жизни младенца? Игрушка? Соска? Грудь матери? Питание? Должно быть питание. Скорее всего, грудь матери, та грудь, которая кормит младенца, дает ему жизнь, питание, радость. Должно быть, эта грудь была отнята рукой. Если рука отняла грудь, лишила питания, то, с точки зрения младенческой логики, это страшная рука. Она могла совершить новое, еще более тяжкое преступление. Об этом преступлении и говорит сон. Рука нищего, вора, явилась ночью в новом ее значении. Она пришла за самим младенцем, она хотела взять его, схватить, унести. Как же, однако, возник дневной страх, столь усиленный и усложненный ночью? Что именно случилось днем? Впрочем, днем, может быть, ничего особенного и не произошло. Может быть, было только лишь то обычное, повседневное, что бывает в жизни каждого младенца. Рука матери отнимает грудь. Быть может, маленький жадный малыш, устрашенный этим частым повторением, не без волнения следил за рукой, отнимающей питание, грудь, жизнь. Быть может, рука отца, однажды положенная на грудь матери, еще более устрашила ребенка. Но ведь в жизни каждого ребенка повторяется то же самое. Рука отнимает грудь, наказывает, купает. Почему же у других это проходит бесследно, не травмирует их, не оставляет ран? Ну что ж, мы разбираем исключительный случай. Мы говорим о психоневрозе. Мы видим перед собой крайне чувствительную психику младенца, будущего художника, творца, фантазера. Мы видим пример, когда столь чувствительная психика способствует возникновению болезни. Мы говорим в данном случае не о норме, а о патологии. Итак, рука отнимала грудь, питание. Рука являлась за ребенком, чтобы взять, схватить, унести его. Но почему же эта рука ассоциировалась с тигром? Значит, что-то произошло еще? И вот, анализируя этот символический образ тигра, я увидел сон, который подтвердил точность и правильность этого символа. Я увидел длинный коридор, очень светлый, со множеством окон. Что есть духу, я бегу по этому коридору. Кто-то гонится за мной. Слегка обернувшись, я вижу человека, в руке которого нож. Длинный, блестящий, сверкающий нож. Этот нож занесен надо мной. Рванувшись вперед, я выбегаю из коридора. Двор, камни. Я падаю на камни. Надо мной синее небо, солнце, тишина. Я тотчас понял этот сон. Окна коридора мне дали точный ориентир. Это были огромные светлые окна больницы, видимо, операционной. Нет сомнения, рука с ножом — рука врача, хирурга. Неожиданно я вспомнил давний рассказ моей матери. Мать рассказывала об операции, которая была сделана, когда мне было 2 года. Эта операция была сделана без хлороформа, спешно, неожиданно. Начиналось заражение крови. Я смутно помню этот рассказ. Я запомнил главным образом то, что мать говорила о своем переживании. Она слышала мой ужасный крик и потеряла сознание. Вот все, что я запомнил из рассказа матери. Я стал осматривать свое тело, надеясь найти какой-нибудь шрам, разрез, оставшийся от ножа хирурга. Я нашел этот шрам. Он был величиной почти в 3 сантиметра. Должно быть, это был весьма глубокий разрез, если шрам остался на всю жизнь. Бедный малыш. Можно представить его ужас, когда страшная рука, принесшая ему столь много бед и волнений, вооружилась ножом и стала резать маленькое жалкое тельце. Нет сомнения. Эта рука, вернее, обладатель этой руки в своих качествах мог приравниваться к тигру. Это была рука хищника, лапа кровожадного зверя. Бедный малыш даже не представлял себе, что режут, зачем. Он лежал с задранными кверху ножонками, чувствовал адскую боль и видел руку с ножом, знакомую руку нищего, вора, хищника, убийцы. Какое поразительное роковое совпадение. Какое утверждение травмы. Какая психическая кастрация. Какой в дальнейшем бурный ответ мог происходить при столкновении с условным раздражителем. Но только ли такой бурный ответ мог возникнуть при столкновении со вторым условным раздражителем, рукой? Нет. В равной мере такой ответ мог возникать при столкновении с третьим условным раздражителем. Этим третьим раздражителем являлась грудь. Грудь матери. Грудь, которая соединялась условной нервной связью с рукой. Я снова вспомнил принцип условных рефлексов. Один раздражитель, условно связанный с другим, даже и при отсутствии второго, создавал два очага возбуждения, равных по силе, ибо между двумя очагами имелась условная нервная связь. Стало быть, увиденная грудь создавала у младенца второй очаг возбуждения, тот очаг, который возникал при виде руки, руки вора, нищего, хищника, убийцы. Какая страшная картина открывалась передо мной. Какая жалкая жизнь предназначалась ребенку, юноше, мужчине. Какой характер и какое поведение было предопределено. Я стал вспоминать рассказы моей матери. Она не раз говорила мне о моем детстве, младенчестве. Она всякий раз улыбалась, рассказывая о том, какой я был трудный, сложный и капризный ребенок. Еще бы! Адский конфликт присутствовал чуть не с первых дней моей жизни. Я должен был отказаться от груди, бросить питание, чтобы не испытывать этот постоянный страх, постоянное волнение. Но я не мог этого сделать. Я не мог отказаться от питания. Даже испытывая ужас, я не смел отказаться от груди. Мать, улыбаясь, говорила, что бросила меня кормить грудью, когда мне было 2 года и 2 месяца. «Это было уже неприлично», — улыбаясь, говорила мать. «Ты уже ходил, бегал, лепетал наизусть стишки. Тем не менее, ни за что не хотел бросить грудь». Мать смазывала сосок хиной, чтобы я получил, наконец, отвращение к этому способу еды. Содрогаясь от отвращения и от ужаса, что грудь таит в себе новые беды, я продолжал кормиться. Это было понятно. Это была борьба. Она разгоралась тем сильнее, чем больше было возможности потерять то, что я защищал. Моя бедная мать, улыбаясь, рассказывала мне о моем детстве. Но она всякий раз переставала смеяться, когда речь заходила о моих некоторых странностях. Я не мог заснуть, если лежал в постели с матерью. Я засыпал тогда, когда был в постели один. Причем засыпал только в полной темноте. Даже свет лампадки меня раздражал. Мою кроватку завешивали одеялами. Припоминая эти странности, мать говорила, что все это, вероятно, возникло из-за нее. Когда она меня кормила грудью, она однажды испытала необыкновенный страх, необыкновенное волнение, тревогу. «Быть может, эти чувства, — говорила мать, — я всосал с ее молоком». Летом были ужасные грозы. «Эти грозы, — говорила она, — были почти каждый день. И вот однажды разразилась сильнейшая гроза. Молния ударила во двор нашей дачи. Была убита корова, загорелся сарай. Ужасный гром потряс всю нашу дачу. Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель, но упал неловко, повредил руку. Мать тотчас пришла в себя, но всю ночь она не могла меня успокоить. Можно представить новое переживание несчастного малыша. Удар грома произошел, быть может, в тот момент, когда ребенок взял сосок в свои губы. Вероятно, не без опаски ребенок прикоснулся к груди, ведь она таит в себе такие опасности, может прийти рука, может взять, унести, наказать. И вдруг адский удар грома, падение, бесчувственное тело матери. Какое новое доказательство опасности груди? Что такое гром, гроза? Это было непонятно младенцу, ведь он впервые познакомился с миром. Впервые сталкивался с вещами. Этот гром мог произойти от того, что губы прикоснулись к груди. Кто докажет ему противное? Мать говорила, что все лето продолжались грозы. Стало быть, удары грома могли несколько раз совпасть с моментом кормления младенца. Стало быть, условный рефлекс мог без труда утвердиться в чувствительной психике младенца, в той психике, которая уже была подготовлена к новым бедам от руки и груди. Я слышал по ночам рев тигра. Этот рев напоминал отдаленные раскаты грома. Быть может, эти громовые раскаты являлись отзвуком грозы, грома, удара. Быть может, они фантастическим образом соединились с грудью матери и придали этому объекту новое необыкновенное свойство. Пусть не улыбается читатель на эти мысли. Ведь речь идет о младенце. Речь идет о начале его жизни, когда еще отсутствует свет разума, когда нет логики, нет сознания. Речь идет о маленьком животном, которое знакомится с окружающим миром, с этим страшным миром, где на каждом шагу нужно защищаться от опасностей. Символический образ тигра как бы соединил в себе эти опасности. Рев тигра или льва, когда-нибудь услышанный ребенком в зоологическом саду, довершил этот символический образ. Я открыл свои записные книжки с расчетом найти в них соответствующие записи, с надеждой увидеть следы нового поединка, борьбы с хищниками путем знаний, кои были в соответствии с моим умственным развитием. Однако в записных книжках никаких сведений о тиграх я не обнаружил. Ну что ж, я в жизни не сталкивался с тиграми. Я видел их только в клетках. Я был в безопасности от них, и тут не было резона защищаться путем знаний. Но вот разыскивая в своих записных книжках сведения о тиграх, я натолкнулся на целую серию однообразных записей. Эти записи крайне удивили меня. Они были медицинского характера и касались главным образом паралича, удара, кровоизлияния в мозг. В моих записных книжках было много медицинских справок, но справки об ударах повторялись необыкновенно часто. Тут были объяснения причин, перечисления симптомов, способы лечения и профилактики. Было похоже на то, что я опасался удара, но я не полнокровен, скорее сухощав и молод. Казалось бы, мне нечего было страшиться столь печального конца. И вот, задумавшись о причинах моей осторожности, я неожиданно ассоциировал эту болезнь — удар, паралич, кровоизлияние — с ударом молнии, грома, с тем ударом, которым я был когда-то устрашен. Неужели же это тот забытый удар грома? Неужели вместе с моим развитием он претерпел такие изменения и выродился в новое пугало? Но ведь удар грома был связан с грудью моей матери. Неожиданно я вспомнил свою книгу «Возвращенная молодость». Я писал ее еще слепой рукой. Я тогда еще не понимал многого. Мои поиски тогда были направлены главным образом на сознание. Я слишком мало уделял внимания тому, что было за порогом сознания. Что же водило мою руку в той книге? Несомненно, страх. Эта книга была оборонительной. Я защищался от опасностей. Я приводил доказательства опасностей и указывал, как бороться с ними. Стареющий профессор в этой повести женится на молодой девушке. Именно по этой причине профессора разбивает паралич. С ним происходит удар, кровоизлияние в мозг. Стало быть, эта мысль, удар, неотступно следовала за мной. И я доказывал ее состоятельность. Стало быть, нервные связи по-прежнему условно соединяли два объекта устрашения. Я не стал пока распутывать всю цепь мыслей вокруг этих больных предметов. Но мне стало совершенно очевидно, что четвертый условный раздражитель в сложной комбинации моего психоневроза, несомненно, был удар, гром, выстрел. Итак, несчастное происшествие найдено. Маленькое бездумное существо, знакомясь с окружающим миром, ошиблось, восприняв опасными те вещи, кои не были опасны. Вода и рука стали предметом устрашения. Грудь и в равной мере еда стали доставлять ребенку волнение, страх, иногда ужас. Конфликт возник на пороге младенческой жизни. Поразительное стечение обстоятельств увеличило этот конфликт, подтвердило правильность страхов. Чувствительная психика младенца доказала их условную состоятельность. Тигр стал символом опасности. Между силой раздражения и ответом возникла, казалось, непонятная пропасть. Тем более непонятная, ибо в самом ответе лежало противоречие. Отказ и одновременно стремление, страх и любовь, бегство и защита. Четыре весьма условных раздражителя стали сопровождать ребенка по шатким путям его жизни. Они действовали на младенца с огромной, подавляющей силой, ибо нередко они действовали сообща, почти одновременно, тесно увязанные между собой условными временными связями. Временные связи. Да, они были бы временными, если бы они возникли в примитивной психике собаки. Вероятно, они были бы разорваны и погасли, если б ум оставался неизменным. Но ум изменялся, росло сознание, и вместе с этим изменялись и перестраивались доказательства опасности. Взаимодействие было тесным, доказательства были также весьма условные. Однако казалось бы, что эта рука могла быть пугалом только лишь в детском возрасте. Нет, образное мышление возвысило эту руку до символа. Рука стала карающей рукой, воображаемой, символической. Этот символ был вровень умственному развитию человека. За что же стала карать эта рука? Она стала карать именно за то, за что карала она в младенческой жизни. За еду, грудь. Условные доказательства, подлинные, логичные и вместе с тем условные, всюду следовали за едой. Когда-то мать смазала сосок хиной, чтобы ребенок не стремился к груди. Еда показалась отравой, ядом. Это подтвердилось. Еда нередко несла отраву, боль, болезни. Когда-то гром, удар совпал с кормлением, и это имело подтверждение. Еда создает полнокровие, способствует удару, кровоизлиянию в мозг. Значит, надо избегать еды. Но избегать ее нельзя. Тогда смерть. В таком случае, как же надо поступать? Надо есть и страдать за еду. Должно быть, это норма. Я вспомнил, как я ел. Почти всегда стоя, крайне торопливо, могут отнять, небрежно, без интереса. Я ожидал за еду расплаты, и она являлась, эта расплата. Болезни, спазмы, тошнота. Я глотал порошки, чтобы нейтрализовать эту опасность от еды. Мне казалось, наука, медицина избавит меня от этой опасности. В огромном количестве я поглощал лекарства, отравляя себя этим еще больше. Однако финал был печальный, гибельный. Я перестал есть. Должно быть, обилие условных доказательств уверило меня в смертельной опасности еды. Этот отказ от еды дважды возникал в моей жизни, и я не понимал, откуда он происходит. И только теперь картина становилась ясной, отчетливой, страшной. Условные нервные связи действовали с нарастающей силой. Карающая рука наказывала за еду. Но грудь матери была едой лишь в младенческом возрасте. В дальнейшем грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность. Значит, и за образом женщины мне рисовалась карающая рука. Значит, в одинаковой мере я должен был страшиться женщины, избегать ее, ждать расплаты, наказания. С трепетом я перелистал свои воспоминания. С трепетом вспомнил мою юношескую жизнь, мои первые шаги, мои первые любовные встречи. Да. Нет сомнения, я избегал женщины. Я избегал и одновременно стремился к ней. Я стремился к ней, чтобы бежать от нее, устрашенной, ожидаемой расплатой. Сцены из младенческой жизни разыгрывались в мои взрослые годы. Но ведь я не всегда избегал. Да, не всегда. Не каждая женщина страшила меня. Меня страшило то, что страшило младенца. Но чего именно я страшился, будучи взрослым? Какой расплаты я ждал? Какие огорчения сулила мне женщина? Я вспомнил сцену убийства, виденную мной в детстве. Выстрел. Муж застрелил любовника своей жены. Карающая рука, вооруженная громом, ударом, выстрелом, расплатилась за женщину, которая почти нагая прибежала к нам на веранду. Разве это не доказательство опасности женщины? Разве не следует за ней по пятам выстрел, удар, нож? Женщина — это любовь. Любовь — это опасность. Я вспомнил девушку, которая бросилась в воду из-за любви. Я вспомнил дядю Георгия, который заболел чахоткой из-за того, что он, мама сказала, любил много женщин. Я вспомнил книги, в которых описывались убийства из-за любви, ужасные казни, отравления, поединки. Условные доказательства смертельной опасности всюду следовали за любовью, за женщиной. Карающая рука мужа, брата, отца сопровождала этот образ. Выстрел, удар, чахотка, болезни, трагедии — вот расплата за любовь, за женщину, за то, что не позволено. Нечто подлинное присутствовало в этих доказательствах. Логика не была поколеблена.